Глава 7. Прошел месяц. Месяц в тишине, мыслях и нарастающем напряжении. Каре казалось, что она может взорваться в любой момент. Сакума ждал покорности, улыбки при встрече и готовности заниматься сексом в любое удобное для него время. Она же все больше привязывалась к нему и никак не могла привыкнуть к холодности с его стороны. Просто не понимала, как можно, проводя столько времени вместе, не суметь почувствовать к ней хоть каплю тепла. Но правда заключалась в том, что вместе они были только в постели, да редко за ужином. В остальное время Сакума не было рядом. Он постоянно куда-то уезжал, а когда появлялся, смотрел нечитаемым черным взглядом, будто каждый раз видит впервые. А Кэрри все сложнее было скрывать радость при встрече. Он был единственным человеком здесь, которого она всегда рада видеть. Стоило заметить его высокую сухопарую фигуру, идущую через внутренний двор, и сердце подскакивало в груди, переворачивалось, а дышать становилось тяжело и сладко одновременно. Она чувствовала, что оживает в этом сонном царстве и снова проваливается в спячку, стоит ему уйти. Большую часть времени Кэрри проводила, сидя у окна, пытаясь вспомнить прошлую жизнь, и с каждым днем все больше терялась. А было ли у нее прошлое на самом деле? Или она провела в этом молчаливом, звенящем водопадами доме сотни лет? На ум приходили слова Юми о том, что время на Зельдаре течет иначе. Что если дома прошло 20, 30, 50 лет, а она все сидит тут у окна, ждет Сакума, чтобы снова начать двигаться, говорить, дышать рядом с ним? Кэрри не могла определенно точно сказать, что это любовь. Скорее, зависимость, перерастающая в тяжелую форму. Нарочно или нет, он привязывал ее к себе, концентрировал на себе всю ее жизнь, все ее естество. Порой от нечего делать, Кэрри устраивалась в библиотеке и листала большие книги с яркими картинками, нарисованными тушью. Только листала, иероглифы она не знала, а учить ее другому языку было попросту некому. Можно было попросить Сакума, но согласится ли он выделить учителя? Захочет ли вкладывать в то, что так или иначе покинет его? Однако вопрос с обучением решился сам собой, когда, в очередной раз принеся обед, Юми увидела, как Кэрри зачарованно разглядывает казавшуюся живую картину. Самурай нежно убирает волосы с лица спящей девушки. «Очень красиво», — прошептала Кэрри, кивнув на книгу. «Красиво, но так печально», — вздохнула Юми. «Я так плакала, когда читала в первый раз». «Плакала?» — Кэрри нахмурилась. «Вы ведь совсем ничего не понимаете, да?» Подобрав подол юката, Юми присела рядом и провела кончиками пальцев по ровным столбикам иероглифов по бокам от рисунка. Они любили друг друга, но она была дочерью императора, а он простым воином, который охранял дворец. Влюбленные встречались по ночам в саду, но однажды один из евнухов увидел их поцелуй и доложил императору. Тот пришел в ярость и объявил дочери, что выдаст ее замуж за одного из своих советников, а воина велел выслать в дальний гарнизон, а по пути убить. Храбрый воин отбился от врагов, вернулся во дворец, но не успел. Его любимая приняла яд, когда узнала о его смерти. А что было потом? Он стал великим полководцем, возглавил армию другой страны, вторгся в империю и убил императора. Юми вздохнула. «Иногда ради любви делают такие страшные вещи». «Ты права», — задумчиво протянула Кэрри. История была красивая, но довольно-таки банальная. По крайней мере, ей, воспитанной на множестве фильмов с подобным сюжетом, волшебной она не показалась. Но сама возможность заняться хоть чем-нибудь, пока Сакума нет дома, наполнила волнением. «Юми, а ты могла бы научить меня читать и писать?» «Вас?» — Юми округлила глаза. «Но ведь это сложно. Язык, каллиграфия — это займет много времени, госпожа». «Как раз времени у меня достаточно», — горько улыбнулась Кэрри. «Только если у тебя есть время, конечно. Я бы не хотела тебя отвлекать». «Господин приказал все время быть подле вас», — мягко ответила Юми, склоняя голову. «Конечно, я буду вас учить, госпожа. Но не думайте, что это будет легко». Кэрри не думала. У нее никогда не было особой склонности к языкам в школе. Помимо родного английского, она знала только французский. И то лишь потому, что мама крутила роман с ее учителем. Однако сейчас учёба стала единственным способом развлечься и разнообразить свою жизнь. И Кэрри с головой окунулась в неё. «Не думал, что скажу это, но ты стал ещё мрачнее, чем был раньше». Коннор подошёл к Сакума и усмехнулся. Здесь, в золотом песке, он также сменил костюмы и рубашки на привычную для себя одежду. Широкие белоснежные шаровары с расшитым золотом поясом, белая туника с золотой нитью на вороте и рукавах и широкий браслет, перехватывающий предплечье. Вкупе со смуглой кожей Коннор выглядел как арабский принц. Они стояли на большом балконе, внизу раскинулся изумрудно-зелёный оазис. А дальше, насколько хватало глаз, пересыпалось барханами пустынное море. Заложив руки за спину, Сакума смотрел прямо перед собой, не щурясь на яркое солнце, которое скользило по белоснежной коже. «Что слышно от Тони?» — глухо обронил он, не оборачиваясь. «Ничего», — мрачно откликнулся Коннор. «Точнее, всё, что известно, он заперся в своём каменном замке и не выходит оттуда почти месяц. Забыл бы уже про него. Не могу. Его молчание напрягает больше, чем если бы он решился на действие». «Что он может тебе сделать?» — Коннор фыркнул. «У него не то, чтобы навредить тебе, даже силы проникнуть к барьеру вокруг поющей воды не хватит». Сакума продолжал молчать, сжимая губы в тонкую, почти незаметную линию. Конечно, он прекрасно понимал, что такой мелкий божок, как Тони, не представляет угрозы. Для него, не для Кэрри. Стоило вспомнить, как нашёл её, обессиленную, униженную, одурманенную в его тайной комнате. Грудь стискивала раскалёнными обручами. Сейчас Кэрри была с ним, была его. Но каждый раз, когда она засыпала рядом, он не мог избавиться от этих видений. А ещё не мог не вспомнить, с каким безумием смотрел на неё Тони. «Лин тоже давно не видно», — небрежно бросил Коннор, покосившись на друга. Сакума равнодушно повёл плечом, не произнеся ни звука. «Я знаю, что тебя не волнуют её передвижения, но... Ты ведь сам говорил, что она приезжала два раза после того, как ты привёз Кэрри. Ей было просто скучно. И, наверное, любопытно. Кто я, чтобы осуждать за любопытство богиню вечной юности? Возможно, на её месте я тоже хотел бы посмотреть на собственную замену». «Кэрри не замена, Лин», — протянул Коннор и вдруг прищурился, глядя в непроницаемое лицо. Ветер едва касался прямых чёрных волос, скрывая половину лица. Но Коннор знал Сакума слишком давно, чтобы заметить, как дёрнулся уголок его рта. Или «Только не говори, что думаешь оставить её». «Пока не думал». Сакума не сдержался, шумно вздохнул, бросил последний взгляд на пустыню и скрылся за белоснежными шторами, которые надувались парусами, скрывая покои от яркого света. «Эй, стой!» Коннор тут же бросился следом. Зная Сакума, если не разговорить сейчас, потом он будет молчать годами, пока опять не наступит удачный момент для откровенности. «Она что, правда так хороша?» «Нет, про секс я помню, но, Сакума, тебе ли не знать, что это не главное?» «Знаешь...» Сакума наполнил высокий бокал густым тёмно-красным вином и осторожно пригубил его. «Сейчас мне кажется, что секс — это самое искреннее, что есть в отношениях. Любовь — это слишком большая власть в чужих руках, а секс... Это честно. Ты мне, я тебе». «Да?» — вдруг хитро улыбнулся Коннор, наливая себе вина. «Но ты выбрал для этого именно Кэрри за столько лет в пансионате». «Мы уже это обсуждали», — прохладно ответил Сакума и поморщился. Он бы и сам хотел найти единственно верную причину своего выбора. Хотел, но пока не мог. «Приятно знать, что дома тебя кто-то ждёт. Я забыл, каково это — засыпать и просыпаться не одному. Ты сам добровольно сделался отшельником и аскетом, если такое приемлемо к пансионату». Коннор сверкнул зубами, широко усмехнулся. «Стоило бы неделю пожить в пантеоне, и десяток красоток уже выстроились бы в очередь к твоей кровати. Ты знаешь, что я о них думаю. Но ведь Кэрри такая же. Сакума, ты забрал её из пансионата, в котором готовят шлюх. Чем она отличается от здешних богинь? В наших с ней отношениях нет никаких ожиданий», — отрезал Сакума, залпом опрокинув вино. «Я не жду от неё любви, только верности». «А она?» — неожиданно тихо спросил Коннор. «Что ждёт от тебя она, ты знаешь?» «Хочется верить, что того же. Иначе ей придётся разочароваться. Сакума нахмурился, машинально обвёл ободок бокала кончиком пальца. «Она хорошая девушка. Знаешь, это удивляет. После всего, что она прошла, после жизни, которую вела, она всё ещё осталась хорошей, светлой. Это видно. Может, тебе стоит к ней присмотреться?» — осторожно сказал Конор, вновь наполняя их бокалы. «Может, она бы стала чем-то больше, чем просто любовница?» «Нет, я уже присмотрелся к одной. Хватит. Они все поначалу мягкие и отзывчивые, ловят каждое твоё слово. А потом вставляют нож в спину. Я, наверное, скажу сейчас что-то неприятное, но, друг, весь твой опыт в отношениях — это Лин. Ты не можешь утверждать, что буквально все женщины такие. У меня есть глаза и мозги. Ты много знаешь счастливых браков на Зельдаре?» «Ну?» Конор задумался, потом смущенно развёл руками. «Пожалуй, ни одного. Хотя последняя Сэти Пай уже несколько лет любовница у Верховного. Да, и согласись, есть несколько пар, которые долгое время вместе». Сакума не ответил, только покачал головой и тонко усмехнулся. Конор не первый раз пытался, как ему казалось, аккуратно подвести к тому, что с Кэрри действительно может выйти что-то серьёзное. И Сакума, наблюдая за его попытками, не переставал удивляться этой настойчивости. Возможно, он и сам был виноват в том, что друг считал, будто он влюбился. Со стороны желание привести Кэрри к себе могло выглядеть именно так. Да что там, оно и выглядело для всех жителей Зельдара именно так. Не прошло и дня, чтобы каждый, кто его видел, не улыбался понимающе и не требовал рассказать о таинственной смертной, укравшей сердце холодного бога войны. Поначалу эти расспросы бесили, потом стали забавлять. «В любом случае, я бы не заглядывал так далеко и просто наслаждался тем, что у тебя сейчас есть». Видя, как Сакума не собирается отвечать, Конор неслышно вздохнул. Вот уж ослиное упрямство. Как они только смогли подружиться. Наслаждаться тем, что сейчас есть. Об этом Сакума думал, возвращаясь к себе. Он специально решил не пользоваться порталом и сейчас неспешно ехал верхом, пересекая границу пустыни. Пожалуй, он никогда не привыкнет к тому, как меняется пейзаж на Зельдаре. Только что копыта чёрного жеребца увязали в песке по самые бабки, и вот, миновав невидимую преграду, он уже звонко цокает по мощённой дороге, а по обе стороны раскинулся прозрачный бамбуковый лес. Подумалось, что стоит показать Зельдар Кэрри, она слишком засиделась в замке поющей воды. Наверняка скучает, пока его нет. Отчего эта мысль пришла только сейчас? Сакума понял, что хочет показать ей всё, ведь их в мире достаточно удивительных и по-настоящему завораживающих мест. Он невольно улыбнулся, представив её реакцию на янтарные водопады и роскошь дворца Конора. Но пока он не был готов знакомить Кэрри с другими богами. Хотелось сохранить её только для себя. А ещё в самой глубине души Сакума боялся, что она уйдёт. Выберет кого-то, как Лин, и исчезнет из его жизни. А он ничего не сможет с этим сделать. Высокие ворота распахнулись, стоило подъехать. Спешившись, Сакума, не глядя, бросил поводье подбежавшему конюху, расправил складки штанов и кивнул склонившимся в глубоком поклоне слугам. В доме было тихо. Пересекая комнату за комнатой, Сакума искал Кэрри, игнорируя разливавшуюся в груди тревогу. Разговор с Конором и собственные мысли по дороге заставили сердце сжаться от неприятного предчувствия. Он не виделся с ней 2 дня, и Сакума, подъезжая, представлял, как она выйдет и встретит его. Как дрогнут его губы, пряча улыбку, как вспыхнут её глаза. Он шёл, ускоряя шаг, дёргая сёдзи, и с каждой новой пустотой в душе сворачивался тугой клубок, всё сильнее и сильнее сжимая внутренности. Пробивающийся сквозь рисовую бумагу перегородки свет заставил нахмуриться. В библиотеке в это время мало кто задерживался. Потянув перегородки в стороны, Сакума шагнул внутрь и тут же остановился, пошатнувшись. От накатившего облегчения, оглушительного, острого, под коленями разлилась слабость. Кэрри спала, растянувшись прямо на полу на футоне. В одной руке кисточка для каллиграфии, кончики пальцев густой чёрной туши. Перед ней веером были разбросаны многочисленные листы, исписанные корявыми иероглифами. Осторожно подойдя, Сакума опустился на колени и подхватил один из них, не сдержав улыбки, будто ребёнок писал. Волна нежности захлестнула так резко, что перехватило дыхание. Потянувшись, он осторожно вытащил перо из её руки и убрал тёмный локон, упавший на щёку. Кэрри улыбнулась во сне. Потянулась за теплом его пальцев и что-то неразборчиво пробормотала. Медленно открыла глаза, сонная улыбка стала шире, когда она прошептала: «Сакума, спи», — шепнул он, подхватывая её на руки и вынося из библиотеки. Кэрри покорно уснула, наверняка решила, что он просто продолжение сна. А Сакума, отнеся её в спальню, осторожно опустил на кровать. Они поставили её несколько дней назад, ему всё ещё было непривычно видеть свою спальню такой. Кэрри снова потянулась к нему, слабо обнимая, не желая, чтобы он уходил. Тихо вздохнув, Сакума лёг рядом и бережно обнял, притягивая к себе. Не задумываясь, поцеловал в макушку, поглаживая по спине, слушая стук её сердца и мирное дыхание, щекотавшее кожу на шее. Его. Сейчас она была только его, и желание заставить её улыбаться, желание увидеть восторг в её глазах стало таким болезненным, что пришлось зажмуриться. Дождавшись, когда она заснёт крепче, он выскользнул из спальни и отправился искать прислугу. Надо распорядиться о празднике, только для неё. Фейерверки, огненные цветы, бумажные фонарики, разноцветные драконы и театр теней. Он покажет ей свой настоящий мир, а потом, постепенно, начнёт знакомить с остальным Зельдаром. Им правда некуда спешить, надо наслаждаться каждым моментом, проведённым вместе. Кэрри проснулась только под утро. Потянулась, зажмурилась и тихо застонала. Тугой пояс впился в живот. Она легла спать в одежде, хоть убей, не могла вспомнить, как добралась до кровати. Пошевелившись, она открыла глаза и тут же упала в чернильно-чёрные глаза напротив. Сакума подпирал ладонью щёку, облокотившись о подушку, внимательно смотрел на неё. Но вот бледные губы растянулись в улыбке. Он ласково погладил её по щеке и тихо сказал: «Доброе утро». «Ты... давно ты вернулся?» — хриплым после сна голосом спросила Кэрри, отмечая, что в отличие от неё он явно обнажён под тонким одеялом. «Вчера». Сакума улыбнулся ещё шире, удивляясь про себя, что просто не может управлять мышцами на лице. Перехватив её руку, поцеловал кончики пальцев, покрытые чернилами. «Ты решила учиться писать?» «Хочу немного выучить твой язык», — смутилась Кэрри. Такого домашнего, расслабленного и невероятно близкого Сакума она видела впервые. «Зачем?» — поинтересовался он, отпуская её руку и одним движением оказываясь над ней. Не дожидаясь ответа, коснулся кончиком носа щеки, дыханием очерчивая контур челюсти. Ладонь обожгла шею. Большой палец неспешно поглаживал подбородок, пока губы, не касаясь, скользили по лицу. «Чтобы лучше тебя понимать», — пробормотала Кэрри, прикрывая глаза и обвивая его плечи руками. Решив, что обязательно подумает об этом позже, Сакума скользнул по её юкате вниз, потянул пояс, распуская плотный узел, и тут же развёл ткань в стороны. Ладонь потянулась по ребрам к груди, когда первый поцелуй коснулся губ. Кэрри слабо выдохнула, ловя его губы, облизнула поочерёдно, выгнулась навстречу, потираясь о его колено. «Я соскучился», — выдохнул Сакума между поцелуями и тут же замер, испуганно распахнув глаза. «Я тоже», — призналась Кэрри, улыбнувшись в его рот. «Она обязательно подумает об этом позже, а сейчас отдаться во власть его касаний, враз ставших жадными, неистовыми, помогать ему избавлять её от одежды, стремясь скорее коснуться обнажённой кожи своей. Обвивать ногами, комкая одеяло и простыни, перебирать гладкие чёрные пряди на затылке и целовать, целовать, целовать без остановки, не давая опомниться и перевести дух. Сакума терялся. От чувств, которых стало слишком много, от жара её тела и отзывчивости, сегодня казавшейся какой-то особенной, от желания касаться её, облизывать, прикусывать, ласкать. Гладить каждый миллиметр тела, ловить тихие нетерпеливые стоны и улыбаться, зная, что именно он их причина. Накрыв лобок ладонью, он бережно погладил влажные губы, мягко скользнул внутрь, одновременно прикусив её подбородок, и тут же влажно поцеловал, заскользил языком во рту в такт движению пальцев внутри. Кэрри замычала, обвивая ногами его торс, беззвучно моля, чтобы он оказался глубоко в ней. Но Сакума легко перехватил её запястье, завёл руки над головой и обрушился градом коротких влажных поцелуев на грудь, продолжая мучительно медленно, уверенно распалять её желание. Пока не осталось ни одной мысли в голове, только ярко вспыхивающие нервы, полыхающее пламя под кожей и спутанное, горячее дыхание. Почти доведя её до оргазма, он вдруг остановился, глаза в глаза, одинаково спутанными взглядами. Отпустив руки, он обнял её, надавил на поясницу, подвигая ближе, и вошёл плавным движением, не сдерживая протяжный стон. Кэрри задрожала, моментально откликаясь, впилась в его плечо, глуша громкий стон, попыталась поймать ритм, но тут же сбилась, всхлипнула, растворяясь в оргазме. Сакума хотел продлить его, честно хотел задержать и заставить снова и снова выстанывать его имя. Но наслаждение сжало низ живота, и через несколько мгновений он присоединился к ней, глухо, мучительно застонав. Они лежали молча, переводя дыхание, время от времени ловя чужой яркий взгляд. Сакума удивил Кэрри снова, когда улыбнулся и сказал: «Приводи себя в порядок, у меня есть для тебя подарок». Он скрылся в ванной, представляя, как расскажет Кэрри о приготовлениях к празднику. Когда вышел, она всё ещё лежала, раскинувшись на постели, и лениво жмурилась на солнце. Сакума почти сделал шаг, чтобы поцеловать, но одумался. Это было бы, пожалуй, слишком. За завтраком они молчали. Сталкивались глазами и тут же отводили взгляд. Юми прятала слабую улыбку, глядя на них. При одной только мысли, что господин может наконец быть счастлив, хотелось петь. «Накрой нам чай в беседке», — бросил Сакума, поднимаясь и протягивая Кэрри руку. «Мы пока погуляем по саду». «Сакума, что-то случилось?» Кэрри решилась на вопрос не сразу. Боялась, что он скажет, что решил таким образом попрощаться. Что решил вернуть в пансионат. Или вообще выставит за порог. Но он мягко развернул её к себе, обнял за талию, не спеша притягивать, и взглядом приласкал лицо, останавливаясь на губах, но тут же возвращаясь к глазам. «Я хотел сделать тебе сюрприз», — начал он, улыбаясь. «Как хорошо, что вы оба здесь, не придётся бегать по дому, чтобы рассказать приятные новости». Лин, широко улыбаясь, неспешно шла к ним, покачивая бёдрами. Платье лимонного цвета обвивало ноги, многочисленные браслеты на запястьях и лодыжках подрагивали в такт шагам. «Сакума, милый, думаю, ты будешь счастлив услышать, что я решила вернуться».